Семейная жизнь. Приступая к столь важному таинству, как брак, должно приготовить себя, очистившись исповедью и приобщением святых тайн и молитвою, но не балами и музыкою и танцами, ибо шаг этот простирается не только на всю здешнюю жизнь, но даже и на вечность. Какая может быть участь ваша в супружестве? Это предоставьте воле Божией. Судьбы его нам непостижимы. По мере каждого нравственного устроения или наказует, или награждает. Касательно состояния не надо много пищись. Ищите прежде Царствие Божие и правды его, и сия вся приложится. Детям дайте доброе воспитание относительно нравственности, и когда они будут достойны и будет им полезно, Бог силен обогатить их или даровать нужное и довольное. Ты старайся воспитывать детей православно-религиозно. Касательно театров. Теперь можно отклонять от них, по юности их, и что для них непонятно и не полезно. Когда войдут в сообщество, нельзя от этого удержать, но пока, теперь, не допускать по раннему их возрасту. Да они должны иметь примером вас, что вы не бываете на сих зрелищах, познавши, что оные токма обвораживают чувственность, а пользы душе не приносят. Вы думаете, что сыну вашему полезнее всегда быть при вас, но кто это знает? И при вас, если Бог попустит, он может испортиться, и на чужих руках сохранится без вреда. Но где бы ни были дети ваши, с вами ли или в каком-либо заведении, внушайте им христианские правила и поручайте их Богу и заступлению Божией Матери. Предлагаю тебе мой совет. Иметь к матери почтение и любовь. Кроме того, что она вас любит и имеет о вас материнское попечение, долг естества и закон духовный повелевают любить родителей и дорожить их благословением, ибо оно доставляет детям всякое благо, и временное, и вечное. Ежели бы маменька твоя в чем и неправильно судила, тебе надобно с самоукорением потерпеть. Вы просите нас, дабы молиться о сыне, чтобы Господь помог ему выдержать экзамен в науках. Паче всего нужно для нас, дабы имели правую веру и истинный разум, и старались о исполнении заповедей Божиих. При таком устроении не помешают науке, но еще более способствуют к благочестию, а в противном случае, что может быть, умолчу.